Летел самолет над столицей. Пассажиры дремали в тиши. Вдруг пилот с изумленной злобой обнаружил — нет души в душе. «Где же стюардесса Наташа?» — эхом голос его пропел. Но в ответ лишь молчание страшное, будто кто-то ее пригрел. Обшарили все уголки они — каюты, багаж, туалет. И лишь под конец в холодильнике нашли ее, но нет, нет, нет. Бледна, холодна, недвижима, в синем платье, как лед, легка. «Что ж вы молчали, ребята?» — прошептал стюард, чуть дыша. А пассажиры в смущении пожимали плечами в ответ. «Отмщение! Отмщение! Отмщение! Раз уж билетов не дали в Пхукет!»